الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب من الشرك النظر لغير الله تعالى. Раздел или глава о том, что посвящение своего обета не Аллаху является ширком. وقول الله تعالى слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля يُفُونَ بِالنَّذَرِ وَيَخَفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. То есть Всевышний Аллах сказал при на следующий перевод аята: они исполняют свои обеты и боятся дня зла, которого разлетится повсюду. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. И какое бы пожертвование вы ни делали, и какой бы обет вы ни давали, поистине Аллах знает об этом. И нету справедливых помощников, или не будет справедливым помощников. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. В Сахихе приводится хадис от Аиши о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто дает обет покориться Аллаху, пусть покорится ему. А тот, кто дал обет ослушаться Аллаха, не должен его ослушиваться». Шейх хафизахуллаху тааля говорит: «Бабу минаш-ширки ан-назару лигайрилля». Глава о том, что посвящение обет, своего обета не Аллаху является ширком. Минаш-ширк мин гуна табаидия. То есть из-за ширка мин указывает на часть. То есть одним из проявлений ширков. Минаш-ширки ан-назар. То есть одним из проявлений ширка является посвящение обета. Ан-назар мубтада муахар. То есть если разобрать со стороны арабского языка это предложение «баб минаш-ширки ан-назар», то «назар» это у нас является кем? «Мубтада муахар», то есть остающий «мубтада». «Ан-назар ли гайри ляхи ка инун минаш-ширк». То есть на самом деле, если это предложение все поставить на свои места, и «мубтада» поставить на свое место, то предложение будет звучать как «ан-назар ли гайри ляхи минаш-ширк» или же «ан-назар ли гайри ляхи ка инун минаш-ширк». Потому что именно ширк джар маджрур навсегда мутааллик би махзуф, так или не так? Джар маджрур на самом деле не может быть хабаром. Однако джар маджрур всегда мутааллик би махзуф, махзуф он будет хабаром. Баракаллаху фикум. По ширку гуна максуд би ширкуль акбар. По ширкам здесь подразумевается большой ширк. Аннадар ли гайри ляхи ширкун акбар билляхи азза ва джалля. И поэтому посвящение обету или назар кому-либо, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, является большим ширком. Ваджхи кауни назар ширкан биллахи азза ва джаль, анна назар аль-мутлак валь-мукайят иджабу ибадихи аляль-мукаллиф. То есть, почему назар является ширком, если он посвящен кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля? Причина тому является, что назар, будь он общий назар, или же не связанный назар, связанный обет, или же не связанный обет, и мы разберем потом, что такое связанный обет и не связанный обет. Связанный и не связанный обет – это когда человек обязывает себя каким-то поклонением. Лянна назара гуа льзаму льмукаллиф нафсаху би ибадати ляхи азза ва джаль. Так как сущность обета заключается в том, что человек обязывает себя каким-то поклонением перед Всевышним Аллахом Субхана ва Тааля. Хази хакикату назар. Это и есть сущность обета. Фанназар ильзам би ибада. То есть назар это когда человек обязывает себя поклонением. Фахуа ибадатун ва юльзим мар'у нафсаху би ибадатин имма мутлакан ау би кайд. То есть это поклонение, то есть когда человек обязывает себя этим поклонением, будь этот назар связан с чем-то или же не связан с чем-то, то есть связанный или не связанный назар. Вайдулля айдан аля анна назар ибадат анна Аллах азза ва джаль мадаха ляззина юфуна бин назар. Также указание на то, что назар является поклонением, это то, что в некоторых контекстах пришло: хвала Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, Всевышний Аллах хвалит тех, кто делает назар. Всевышний Аллах сказал: «Юфуна бин назри ва яхафуна йоман кана шарруху мустатира». То есть шахид юфуна бин назр. Они исполняют свои обеты. Фагаза ядуллю алянна львафа бин назар амрун машро. В этом указании то, что исполнять данный обет является узаконенным в шариате делом. Ваджиба мустахаб. Может быть, оно будет обязательным или же желательным. Вагуа махбубун лилляхи аззауджаль. И Всевышний Аллах любит это дело. Яни мин хайфуд дилляля. То есть со стороны указания. Ваилля фаинна львафа бин назар ваджиб. И исполнение обета, то есть данного тобой, является обязательным лянну ильзаму бита, потому что человек обязывает себя этим поклонением. Подкаля алейхи саляту вассалям, и пророк саллаллаху алейхи сказал, ман назара ан юти Аллаха фальюте. Тот, кто дал обет покориться Всевышнему Аллаху, пусть покорится ему. Фаидан вафа бин назар мадах Аллаху ахля. Отсюда исходит, что исполнение обета Всевышний Аллах спонтанно похвалил тех, кто исполняет обет. Вайдакана кадалик фаякуну айбада. Отсюда следует, что это будет поклонением. Блянна у махбубу лилля заваджаль. Так, как Всевышний Аллах любит это. И мы вспомним слова шейх Ислам Тами, что айбада – это слово, охватывающее все дела и слова, которые любит Всевышний Аллах и которыми доволен, будь они явными или скрытыми. وكذلك قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. Также слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, какое пожертвование бы вы ни делали, или какой бы обет вы ни давали, поистине Аллах знает о нем. هذا يدل على محبة الله عز وجل. Это указывает на то, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля любит это. محبة الله عز وجل لذلك الذي حصل منهم تعظيم الله عز وجل للنذر. То есть то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля любит, тот обет, который они сделали, возвеличивая Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Ванкана кадалик фаиннаху ибадату мин аль-ибадат ва иза суриф аль-назару ли гайри ляхи азза ва джаль кана ширкан билляхи джалля ва аля. Назар будет. Лин-назар. Это опечатка нафа. И отсюда следует то, что это является поклонением. Если в книге у кого-то лин-нафака написано, это опечатка, исправьте лин-назар. И отсюда следует то, что это является поклонением из поклонений. И поэтому тот человек, который посвятит свое поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это будет проявлением большого ширка. Вахуна суаль ма'руф фи хазаль макам. Фи хазаль макам. وهو أن النذر مكروه وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر وسئل عنه فكرهه وقال إنه لا يأتي بخير فكيف إذن يكون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسلام. Здесь возникает известный вопрос, то есть когда разбирается эта тема, а это то, что назр или посвящать обет или давать обет является порицаемым делом в исламе. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, порицал обет. И когда он был об этом спрошен, он порицал это, как он сказал в хадисе, «Инна гуляя тебе хайр». То есть нету в нем добра. И как же может быть то, что является обетом? Как же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, порицает то, что является поклонением? Вальджаваб, шейх отвечает, «Анна назар кисман, назар он мутлякун, ва назар он мукайет». Шейх отвечает, назар бывает двух видов. Связанный с чем-то и ни с чем не связанный. Ва назар мутляк, то есть назар, который ни с чем здесь связан. Уан юльзима ля абду нафсаху би ибада. Это когда человек обязывает себя каким-то поклонением. Хака за биля кайт. И ни с чем не связывает это обязательство. Я не якуль маталян. То есть он, например, говорит, лилляхи алейя назар анусалли ракатейн. Говорит, я обязываю себя или даю обет Всевышнему Аллаху Субхану Тааля совершить два ракаата молитв. Ляйся фи мукабилихи шай, юхдису фи мустагбаль, ау шай хадаталя. То есть, нету ничего такого, что было бы в противовес из того, что в данный момент есть, или же случится с ним. То есть, он не говорит, что, допустим, он болеет, и говорит, если Аллах меня вылечит, то я буду. Нет, просто нету ничего. Не взамен на что-то, а просто, говорит, я обязываю себя совершить два раката. Поюльзиму нафсу би ибадати саляту, ибадати сияму, анаху далеки. Этот человек обязывает себя молитвой или же сияумом, саумом. Саум все знают? Саум это то, что в наше время взяли братья из церковного словаря, слово пост. Слово пост это церковное слово, потому что пост это удержание, или же наоборот, употребление постной пищи. Правильно же? Это у них называется саум. А у нас саум баракалуфикум шариате, это имсакун махсус, филактин махсус, анащиаль махсуса. То есть определенное удержание в определенное время от определенных вещей. Поэтому старайтесь до людей доносить саям, или же, как у нас принято говорить по-персидски, ураза. Ураза лучше, чем саум. Фахаза назра мутляк ваху ильзаму ляб нафсаху битуати ляхи аззаваджаль. Этот назр, то есть этот обет, не связанный ни с чем обет, это обязательство раба, или раб, когда обязывает себя каким-то определенным поклонением. То есть каким-то определенным поклонением. И этот вид, шей говорит, не заходит в то, что порицал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что пришло указание в контексте, то есть о том виде назра, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, порицал, бикаулихи своими словами, иннама юстахраджу бихи миналь бахиль. То есть, поистине, назр извлекается из жадного человека, или исходит из жадного человека. وَهَذَا هُوَ النَّذْرُ الْمُقَيَّدُ. Это и есть второй вид назра, а это связанный назр. الَّذِي يَجْعَلُ إِلْزَامَ نَفْسَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُقَابِلًا بِشَيْءٍ يُحْدِثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَيُقَدِّرُهُ وَيَقْضِيهِ لَهُ. То есть, назр мукайет, или связанный с чем-то назр, это когда человек обязывает себя определенным поклонением взамен на что-то. Взамен на то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя что-то, то есть ему сотворил, или что-то ему предопределил, или решил какую-то его проблему. Ваякулю мафалян, например, он говорит, иншаф Аллаху мариды, мариды фалилляхи алейя надара натасадда кабикада ваказа. То есть человек говорит, если Всевышний Аллах излечит моего больного, то я даю ему обет дать столько-столько милостыни. Иннаджахту фасаусалли ляйля. Если я, или же говорит, если я сдам экзамены, то всю ночь простою в молитве. Инуинту фиави вазифа фасаасуму узбону анахудалик. Если мне дадут эту должность, то я пробуду в урозе целую неделю и тому подобное. Фагаза каннау юштарату биги, яштарату биги аля Аллах изза ваджаль фаякуль я робби ина атайта никада каза сумтуляк. То есть он как бы косвенно ставит условия Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, говоря, о Господь, если ты мне дашь это или это, то я тогда буду держать уразу. Иннаджахта не шаляй то утасаддахту. Если я сдам экзамены, то я буду молиться или же дам милостыню. Иншафайта мариды фаальту каду акаду. Если вылечишь моего больного, тогда я тебе сделаю так и так. Вагаза биль мукабаля, то есть взамен на что-то. وَهَذَا الَّذِي وَصَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. Это и есть то, что описал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что назр выводится из жадного человека, или исходит из жадного человека. لَنَّ الْبَخِيلِ هُوَ الَّذِي لَا يَعْمَلُ عِبَادَةَ حَتَّى يُقَادَ عَلَيْهَا. Потому что жадный человек, он не выполняет какое-то поклонение, пока не будет принужден к нему. Фасара ма аатаху Аллаху мин ниъматин ау дафъи анху мин никматин каннаху фи хисси залика назир кад аата аль-аджра ва аата ас-самана тилька аль-ибада. И отсюда следует, что то, что дает Аллах Субхана Тааля этому человеку, то есть какую-то милость проявляет, или же оберегает его от какого-то несчастья, как будто бы этот назир, то есть то, что ему дает, берет вознаграждением за то или иное поклонение. То есть он просто так не хочет поклоняться, пока Аллах Субхану Тааля ему что-то не даст. Ваза ястахдируху кафир мин аль-авам. И это очень распространено среди людей, простых людей. Аль-лязина ястамилюна ан-нузур. Которые дают обет. Фаиннахум ядуннуна ан-нахаджатум ля тахсуля бин-назр. Они убеждены или считают, что их нужды не могут быть выполнены, кроме как через назр. Вакад каля шейху лислам рахиму Аллах Тааля ва гайру мин ахли аль-илм. Шейх Ислам ибн Таймия, Абу Аббас сказал, другие также ученые сказали, «Инна ман занна аннаху ля тахсуль хаджату мин хаджатихи илля бин назр фаинну фи атикаде мухаррам». Поистине тот человек, который убежден, или же его убеждение, тот человек, который убежден в том, что его нужды не могут, то есть не получится у него совершить то или иное дело, кроме как если он не совершит назар, не даст Аллах Субхану Тааля назар, то это убеждение является запретным. Лянну ванна на Аллах ля йоти ля би мукабиль. Потому что это убеждение этого человека заключается в том, что он думает, что Аллах не дает, кроме как взамен на что-то. Вагаза сувуд ван билляхи заучаль. Это является проявлением, то есть, того, что человек плохо думает об Аллахе субхана таля. Васаван итакада фихи субхана таля. Васу итикад фихи субхана таля. И это является неправильным убеждением об Аллахе субхана таля. Бальгуаль мутафаддиль муан аля халькихи. Мунайм аля халькихи. Всевышний Аллах субхана таля, он проявляет милость своим созданием, то есть просто так. Файдан ида табайяна залик, если ты это поймешь, фанназару мутляку ля ядхулю филь караха. Отсюда следует, что назар мутляк, то есть тот назар, который ни с чем не связан, который не даешь взамен на что-то, не заходит в караха, в порицаемый. Вайзакульна назар айбадов, а назар фиги иля джигатель мутляк, иля джигатель адами такид, фима иза кайяда, ва ваффа бин назар, фа иннаху якуду катта аббад Аллах, фа иннаху якуну катта аббад Аллаху бителькаль айбада, вальзама нафсаху биха. И если мы скажем о том, что назар является поклонением, то надо на него смотреть со стороны, является ли он назр связанный с чем-то, или же он не связанный с чем-то. И если человек, то есть, будь то связанный или не связанный, выполняет то, что он сделал, и также смотреть с той стороны, то, что он выполняет этот назр или нет. И тем, что он, если дал обет и выполнил, то есть, будь он связанный или не связанный, и выполнит этот назр, и тем самым он поклонился Аллаху субхану таля поклонением, обязав себя каким-то назром. Фаякуну назр аль-залька назран язгару аннаху ибадат Аллахи заваджаль. То есть, и поэтому отсюда следует, что тот назр, который дает человек, то есть тот обет, который человек посвящает, является поклонением Аллаху субхану таля. Валь карагату инна маджаат ли сифати атикад. Однако караха у тебя не связана с чем? То есть порицание не с самим делом связано, а порицание связано с чем? С атикадом, с убеждением того человека, который дает тот или иной обет. Ля ли сифати асли ибада. То есть не порицается само поклонение, а порицает именно то убеждение, которое сопутствует этому поклонению. Как объяснил шейх Ислам Таймия, что в этом суд дан билля, то есть плохо думать об Аллахе. Фаиннаху финнадр аль-мукайт и закаля, инкана каза ва каза фалилляхи алей каза каза аль-караха тураджи ля залика тахит ля или асли надр. Потому что в назре, связанном назре, или если обет связан с чем-то, а мы говорим, что такое связано с чем, если человек, то есть, говорит, если случится так и так, тогда я обязываю себя перед Аллахом совершать так и так. Это порицание, порицаемое, то есть в этом порицание, но порицание возвращается к чему? Порицание возвращается к тому, что он вот поставил что-то, то есть обусловил это чем-то. Если Аллах сделал так, так, тогда я сделал. Вот именно вот это обуславливание, оно и есть, возвращается, то есть вот к нему и возвращается, что порицание, а не к самому аслю назар, не к самой основе назара. Далля аля далика та'лили. И доводом тому является та причина, на которую указал пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказав, фаиннама ястахриджуху ляху миналь бахиль. То, что назар исходит от жадного человека. Идан фаля ишкаля. Идан. Тогда, то есть мы понимаем, что ишкаля нет. То есть ишкаля в чем нету? Шейх же начал разбирать ишкаль многих докторов людей. Как мы говорим про назар, что это ибада, если пророк саллаллаху алейхи ва саллям писал его макруха. Ва назар ибадату мин аль-ибадатиль азима. И назар, то есть давать обет, является одним из великих поклонений. Ва гуна каидатун фи анвайли стидляля ля анна амалян мин амалин сарфу ли гайри ляхи аззаваджаль ширку накбар ва залик анна стидляля гунаван. И здесь, говорит, есть правило, связанное с видами приведения доводов тому, что то или иное дело, посвящение того или иного дела является ширком, или предаванием Аллаху субхана таля кого-то в сотоварищи является большим ширком. И истидляль у нас бывает двух видов, то есть приведение доводов бывает двух видов. Факуллю далиль миналь китаби васунна фихи ифраду Аллахи биль ибадати якуну далиля лянна куллю ибадатин ля таслуху илля лилля. Любой довод, будь то довод в Коране или в Сунне, в котором говорится или в котором есть указание на то, что только один Всевышний Аллах субхана ва тааля достоин поклонения, является доводом тому, что любой вид поклонения запрещено посвящать кому-либо, кроме Аллаха. Газанау миналь адилля, это является одним из видов доводов. Куллю далиль фихи ифраду Аллахи азза ва джаль биль ибада. То есть каждый далиль, в котором указание на то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля, он достоин поклонения, يصلحوا أن تستدل به أو يصلحوا أن تستدل به على أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله. Этот довод является действительным для того, чтобы его приводить, доказывая то, что поклонение нельзя посвящать никому, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Бяи мукаддима, то есть какое нужно вступление? Бянта куля, ты должен сказать, далля далиля ля учуби сарфи лябадати лилляхи вахдаху, валяннаху ля яджузу сарфу лябадати лигари ля заважаль. То есть ты говоришь, что у нас есть общее указание на то, что является обязательным посвящать поклонение только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, и является запретным посвящать поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. وَأَنَّ مَنْ صَرَفَهَ لِغَيْرِ اللَّهِ زَوْجَلَّ فَقَدْ أَشْرَكْ. И тот, кто посвящает какой-либо вид поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, тот делает ширк. وَتِلْكَ الْعِبَادَةُ خَاصَّةٌ مَثَلًا عِنْدَنَا هُنَا نَذَرْ. И если мы начнем разбирать какой-то конкретный вид поклонения, как мы сейчас говорим, допустим, надр, такую هَذِ الْعِبَادَةُ مِنَ الْعِبَادَاتِ. Мы говорим, что надр является одним из видов поклонения. فَهِيَ دَخِلَةٌ فِي ذَلِكَ النَّوْ مِنَ الْعَدِلَّةِ. И поэтому Назар заходит в те общие доводы, в которых говорится, общие доводы, что никому нельзя поклоняться Аллаху. Как, допустим, слова Аллаха Субхану ва Тааля, «Ва'буду Аллаха, валя тушрику биги шайя». Назар входит в этот аят или не входит? Входит. «Ва'науфани мина листидляль» – второй вид. Приведение довода «Антастадиля ля мас'алятин биадиллятин хасса варадат фия». Второй вид доводов – это когда ты приводишь тот или иной далиль, в котором есть указание именно на то ибада, о котором ты сейчас говоришь. Тастадиллю аля дзабхи биадиллятин хасса. То есть ты, допустим, приводишь довод о жертвоприношении, те доводы приводишь, которым говорится именно о жертвоприношении. Как инна саляти ва нусуки. Вчера же мы разобрали. Ва махья ва мати лиллахи раббиль аламин. Этот прямой довод, которым говорится о чем? О жертвоприношении. Вот астадиллю аля уджуби листигасати билляхи вахдаху дунна масивагу аля адиллятин хасса билистигафа. Или же приводишь, например, если ты говоришь об истигафе, то есть прошение помощи, то ты приводишь те доводы, в котором именно говорится об истигасе, как вайзастагантов истабиля, или же Аллах спасал Аллах спанталя, истастагифуна роббакум фастажабалякум. وَعَلَىٰ أَدِلَّةِ خَاصَّ بِالِاسْتِعَاذَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. То есть, а также вопрос истиаза, куль ауду бирабби аль-фалак, и так далее. فَإِذَا الْأَدِلَّةُ عَلَىٰ وُجُوبِ إِفْرَادِ اللَّهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ تَفْصِيلًا وَإِجْمَالًا وَعَلَىٰ أَنَّ صَرْفَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرُ يَسْتَقِيمُ بِهَذَيْنِ نَوْعَيْنِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ. То есть шейх нас чему побуждает говорить, что те доводы, в которых есть указание о том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, он только достоин всех видов ибадата, и то, что запрещено посвящать какой-либо вид поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, является большим ширком, можно использовать, как он сказал, тафсилян и иджмалян, то есть общие доводы и конкретные доводы. Вастидляль ам бикулли айтина хадис фиха и амру би ифради ллахи биль ибада ва нахью ан ширк фатудхилю хази сурат фиха ли анна ибадатун би джамия таариф ль-ибада. И поэтому, если ты приводишь какие-то общие доводы, каждый аят или хадис, в котором говорится о том, что один Всевышний Аллах, он достоин поклонения, и те доводы, или те хадисы, которые говорится о том, что запрещено совершать ширк, и ты любой довод, любой вид поклонения, о котором говоришь, вводи под эти общие доводы. Потому что тот вид поклонения, о котором ты говоришь, он входит под правило, что является ибадой. Вот Тани, второй вид антастадилля ля мас'али тебе хусус маварада фига миналядилля. А второй вид, то есть приведение доводов, это когда ты, разбирая какой-то вопрос, приводишь те доводы, в которых разбирается конкретный вопрос. То есть для чего это очень важно, баракулу фикум, когда мы говорим мас'али тулюсуль. Это не только в этом, то есть не только в вопросах таухида, а в общем, когда ты говоришь о том или ином, допустим, мас'али, о том или ином вопросе, когда говоришь, старайся всегда знать общие доводы, старайся всегда знать общие доводы, а потом уже разбирай конкретные доводы. И этим самым, то есть баракалуфикум, вот представьте, человек, который, это просто как пример, человек, который двумя руками дерется, и человек, который одной рукой дерется. Правильно? Если только с одной рукой дерется, допустим, это один вид. А если кто-то двумя руками сильнее же, правильно? Сильнее. драться не надо брать, конечно. Просто как пример я говорю. Валихаза кали шейх рахмалата. И поэтому, если ты научишься вот этим вот видом истидляли, то есть приведение доводов, когда ты через общие контексты заходишь, когда ты через конкретные контексты заходишь, этим самым, то есть, ты усиливаешь, во-первых, Аллах субхана таля тебя этим укрепляет, раз. И отсюда мы хотим указать на что, то есть, чтобы приводить какой-то тот или иной довод, тебе надо самому понимать этот довод, правильно или нет? И поэтому часто мы, когда говорим о том или ином вопросе, и брат говорит, ну я для себя понял, но другому объяснить не могу. Мы говорим, значит, ты не понял. Тот человек, баракулуфикум, который говорит, что я понял, но другому объяснить не могу, он не понял. Почему? Потому что самый пример, я скажу, братья, это синяя ручка с зеленым колпачком. Вы можете выйти отсюда и другому человеку сказать, что это синяя ручка с зеленым колпачком? Или кто-то из братьев говорит, я это понял, но я другому это сказать не смогу. Если ты так сказал, значит, ты не понял, что это синяя ручка с зеленым колпачком. Понятно же, да? А если, допустим, сейчас какой-то брат, например, сядет нам и начнет объяснять какую-то программу, вот, через которую он записывает, допустим, один раз просто за 5 минут вкратце быстро-быстро расскажет. Многие из нас скажут, я понял, но я другого объяснить не могу. Не, на самом деле он не понял. И поэтому, баракаллаху фикум, как нам определить, понял ты тот или иной вопрос? Старайся то, что ты узнаешь, донести до другого. Старайся то, что ты понял, донести до другого. То есть практикуй. И поэтому смотрите, то есть в этом какая польза. Один из наших шейхов, шейх Файз Салях Насулан Яхваза, помните Сахиб Уль-Манхадж, мы книгу читали, шейха Файза. Бахрейни мы у него когда воли, он говорил, я шабаб, ман юриду ан ятааллам фаль юаллим. Всегда нам обращался с такими словами и очень часто повторил. Тот, кто хочет учить других, а тот, кто хочет чему-то научиться, пускай учит других. И как это мы видим на практике? Смотрите, шейх Утаймин, когда дает урок. Многие из вас свидетели этому, кто присутствовал, допустим, на уроках Риад Салихин. Шейх иногда о чем-то рассказывает, и у тебя появляются вопросы. У тебя появляются вопросы. Как только у тебя появляются вопросы, шейх как будто знает, что у тебя в голове. А если кто-то спросит, Субханаллах, колдун, что ли? А он далеко не колдун, рахималлах тааля. И не знает, что у тебя в голове. Однако это и есть практика преподавания. Шейх, когда преподает тот или иной хадис, из-за того, что он раз, и два, и три, и пять, и 10 раз рассказывал об этом хадисе, во время преподавания, то есть будь то в университете, будь то в мечети, будь то еще где-то, у людей возникают вопросы, правильно же? У людей возникают вопросы. И люди начинают задавать эти вопросы. И шейх, то есть, примерно уже выучил те, что богатые, то есть, какие у людей, что людям в голову приходит и так далее при практике преподавания, то есть, практикой преподавания. И поэтому это очень важно, баракаллаху фикум, стараться доносить до другого, стараться доносить до другого. Особенно это легко делать кому? Женатому. То есть, приди домой и старайся донести до жены то, что ты слышал. Правильно же? Если жена поняла, значит, иншалла таля, ты тоже сам понял. А многие братья сами не поймут, придет, что-то жене пытается там донести. Она говорит, что-то я не понимаю, ты только кушать готовить умеешь, больше ты ничего не умеешь. Ах, и баракалуфик, тебя надо рядом с ней поставить. Потому что ты не смог ей объяснить баракалуфиком должным образом. Баракалуфиком. Дальше. Шейх говорит, валиаза кали шейх рахимахуллаху тааля, и поэтому шейх, да смился над ним Аллах, сказал, бабу ширка надр ли гайрилля. То есть является, проявлением ширка является посвящение авета кому-либо, кроме Аллаха. Вастадалли алей бихусус иль адилля, варадат финнадр, и привел конкретные доводы, которые говорится о надре, то есть об обете. Уаляята ля тихат даму фиауль китапа, что касается тех аятов, которые он привел в самом начале книги, как слова Аллаха, «Вакада роббука ля таабуду илля ия», Аллах постановил вам, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха, или предписал вам, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. «Вакакау лихи вама халяктуль джинна валинса илля ли абудун», и как слова его, «Я создал джиннов и людей только для поклонения», то есть мы говорили только для поклонения Ему. Также слова «Ваабуду Аллаха валя тушрику бихи шайа», «Поклоняйтесь Аллаху, не предавайте никого Ему в сотоварищи». Скажи, приходите, я вам прочитаю то, что вам запретил ваш Господь, не предавайте никому его, ему в сотоварище. وهذه الأدلة تصلح أن تستدل بها على أن صرف النظر لغير الله شرك. То есть вот эти вот перечисленные доводы являются действительными для того, чтобы их приводить, как что? Как приводить в вопросе назра, то что назр кому-либо кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля является ширк. Но это может кто приводить эти доводы? Тот, кто выучил матын и пришел его сдал. А тот, кто дома спал, тот их не приведет. Так или не так? Протоколь, ты всем скажешь, анназр ля гайри ляхи ибада. Назр кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, и посвящается в обед кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, является ибада поклонение. Валлаху джалля ва аля нахан тусрафа ля ибада таля гайри. Всевышний Аллах запретил поклоняться кому-либо или посвящать свое поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Уамна мансаров алибада талигари ляхи фагуа мушрик. И тот, кто посвящает свое поклонение кому-либо, кроме Аллаха, тот мушрик. Ватакуля анназар айбада. И поэтому ты говоришь, назар это поклонение. Лянну каза ва каза. То есть, что такое лянну каза? Потому что Всевышний Аллах любит это. Потому что Всевышний Аллах спонтанно побуждает нас к этому. Любит, говорит Аллах спонтанно, хвалит рабов юфу. Навин назар, правильно же? Вальюфу нузурахум, шейх не привел этот аят Мухаммад Абдул-Вахаб, но у нас есть приказ Аллах, вальюфу нузурахум, пусть исполняют свои обеты.